Глава вторая. Чайную ложечку. «Ну-с, на что жалуемся, Кэсти?» — просвистел доктор Шменги, направляя на меня круглый торшер. Видимо, у него это отработанный приемчик. Слегка ослепить пациента, чтобы тот не заметил лишнего. Вздохнув, я уселась на стул. «Даже не знаю, с чего начать», — честно призналась я. «Что у вас болит?» — заботливо спросил он. «Болела душа. За погибшего мастера Гроува, за незданный зачет, даже за доктора немного. Стоило вспомнить, как лежал он, такой одинокий, на старой могилке. Так что я решила рассказать все с самого начала. Как я трезво оценила вероятность сдать зачет по боевке и запустила древний артефакт. Доктор Шменги оказался превосходным слушателем. Он не перебивал меня и не насмешничал. Напротив, всем своим видом выражал внимание». Он вскидывал брови, покачивал головой, складывал губы трубочкой и кивал. Когда понял, что я знаю его маленький секрет, уселся в кресло и взялся за вязание. Мерное постукивание спиц убаюкивало, так что я сумела спокойно рассказать о смерти мастера Грова. И даже вкратце обрисовала план, в котором доктору Шменге отводилась главная роль. «Это совершенно исключено», — ответил он. «Я бы с радостью помог вам, Кэсси, но ваш Гроув меня попросту грохнет. У меня жилет недовязанный, книжка недочитанная, да и в целом я достиг некого душевного равновесия в своей жизни и не готов добровольно с ней упроститься». Я помолчала, а потом улыбнулась, осознав главное. Доктор Шменги мне поверил. «Я сильно сомневаюсь, что анализ крови что-то подскажет», продолжил он, и спицы сердито стучали. «Ваш боевик наверняка здоров, как лось. Нет такой тахикардии, при которой сердце из груди выламывается. Болезни тут ни при чем». Я вздохнула, признавая его правоту. «Вам надо выяснить больше о самом мастере Гроуве», — посоветовал доктор, — «узнать его тайны. Вот как в моем случае. Чтобы он поверил вам и сам избежал насильственной смерти, не впутывая ни вас, ни меня». «Он ничего мне не говорит». Пожаловалась я, держит оборону. Доктор Шменги снисходительно усмехнулся. «На то он и мастер боевых искусств. К слову, отчего вас так тянет на боевой факультет?» Я рассказала и об этом. О смерти отца, новом браке матери, о том, как стремительно утекает наследство в сомнительные проекты ее нового мужа. Кое о чем все же умолчала. Стыдно. Однако внимательный взгляд доктора будто пронзал меня насквозь. «Так, может, лучше решим эту проблему?» — предложил Шменги. «Да, студентов боевого факультета признают дееспособными в избежании юридических проблем и исков со стороны родственников. Бывали прецеденты. Но мы можем сделать это для вас в индивидуальном порядке. Был у меня отличный юрист. Жаль, умер лет 30 назад. Однако я легко могу судить вас деньгами». «Я не хочу брать в долг». Отказалась я, неизвестно, что останется от наследства, да и вообще. «Тогда предлагаю совместный проект к нашей обоюдной выгоде», — не растерялся доктор. «Вы сделаете за меня ставку на храмулю. Выигрыш пополам. Отличная сделка». «А Гроув?» «А что Гроув?» Доктор Шменги отложил вязание и участливо на меня посмотрел. «Знаете, Кэсси, смерть, она неизбежна. В определенный момент жизнь заканчивается, и иногда с этим надо просто смириться». «Да что вы говорите?» — язвительно произнесла я. «Смириться? А ведь это из-за вас убийцу так и не найдут. Это вы раз за разом пишете фальшивый отчет о несчастном случае. Боитесь подставить Альберта Фореста? Или опасаетесь за свою жизнь, которая вообще-то давно закончилась? Между прочим, вы подвергаете опасности других людей. То, что убило мастера Гроува, останется на свободе». «Ну, что я могу сделать?» — обиженно спросил Шменги. «Анализ крови? Хорошо. Если вы добудете кровь Гроува, я все вам скажу. Только сомневаюсь, что нехватка витамина D или разбалансированная щитовидка могли привести к подобному финалу». «А что, если устроить медосмотр для преподавателей?» — озарило меня. «Организовать ложную эпидемию?» «Это займет время. И я бы предпочел обойтись без личного контакта с прославленным боевиком». «Значит, добыть кровь мастера Гроува?» — задумчиво переспросила я. «Достаточно несколько капель, чайную ложечку. или хотя бы испачканный кровью платок. Но я бы на вашем месте сосредоточился на иной задаче. Узнайте его секреты. Как? Используйте свое женское обаяние, невозмутимо посоветовал Шменге. Я уж 2 века как вышел из этой игры, но Кэсси... Вы легко уложите мастера Гроува на обе лопатки, если только попытаетесь. «Да вы его не знаете!» — возмутилась я. «Я переживала из-за его скорой кончины, а он решил, что я его соблазняю ради зачета. Представляете, какой козел!» Доктор Шменге тонко улыбнулся и, вновь взявшись за вязание, вкрадчиво произнес. «Так, может, мастер Гроув принял желаемое за действительное?» Выяснилось, что доктор Шменге внезапно осведомлен о планах мастера Гроува на сегодняшний вечер. «Берти отправит его на яблочный бал», — рассказывал он, и спицы снова стучали, вывязывая ровные зеленые петельки. «Кто-то должен следить за порядком. Несколько преподавателей всегда присматривают за студентами, но без драк не обходятся. Мастер боевых искусств будет кстати. Тебе надо сходить туда, Кэсси». «И что делать? Вешаться на шею мастеру Гроуву?» — фыркнула я. «Ни в коем случае!» — категорично заявил Шменге. «Нет, он не должен подозревать, что за ним идет охота. Все совсем наоборот. Ты должна стать его целью». «Да плевать он на меня хотел!» — воскликнула я. «Он готов костьми лечь, только бы отправить меня куда подальше». «Ты сама себя слышишь?» — просвистел доктор. «В твоих словах явное противоречие. То ты говоришь, что ему все равно, то он из кожи вон лезет. Нет, Кэсси, если бы он был к тебе равнодушен, то давно бы поставил зачет и махнул рукой». «И что же мне делать?» — совсем растерялась я. «Надень что-нибудь облегающее», — посоветовал Шменге. «Красное. Танцуй, веселись, кокетничай. Пусть вокруг тебя вьется хоровод из парней, а твой гров стоит и смотрит, и чувствует себя дураком. У боевиков обычные инстинкты на максимуме. В душе он охотник, как и всякий мужчина. Он захочет получить главный приз. Вот чем ты должна стать этим вечером. А потом?» «Потом дай ему шанс. Покажи, что у него есть возможность выиграть. Но не сдавайся сразу. Я, если хочешь знать, не одобряю современной распущенности молодежи. Вот в наше время...» «Надо выяснить, что произошло у него на службе», — перебила я ностальгические воспоминания Шменге. «Говорят, Гроува уволили из-за какого-то дела. Что-то там с нечистью высшего ранга. Может, ректор в курсе?» «Уверен, в бумагах все чисто», — сказал доктор, «иначе бы все уже знали. Но и на балу ты вряд ли что выяснишь. Шум, гам, музыка. Пусть пригласит тебя на свидание завтра». «Легко сказать», — пробурчала я. «Проще добыть его кровь, чайную ложечку». Впрочем, я ведь уже ходила с мастером Гроувом в кафе. Тогда я его сама пригласила и не узнала ничего, кроме несчастной овцы. Я начинала понимать, о чем говорит Шменге. Инициатива должна исходить от Гроува. «Это так сложно», — сокрушенно вздохнула я. «В конце концов, просто сходи повеселись», — посоветовал доктор. «По сути, это надо Гроуву, а не тебе». «Вот только он об этом не знает». Жозефина ждала меня дома. «Фуф!» — протянула она и даже не стала меня облизывать, а только вежливо помахала хвостом. «Ты где была? Чем от тебя воняет? Ты заболела? Я чую запах лекарств». «Со мной все хорошо», — заверила я. Я покормила ее котлетами из столовки, полистала конспект по боевке. Скоро буду знать его наизусть. «Угадай, что мне снилось?» — спросила Жозефина, бухнув голову мне на колени. «Так, дай подумать». Я прижала пальцы к вискам, закрыла глаза, нахмурилась. «Тебе снилась утка», — мрачным гулким голосом произнесла я. Именно так разговаривали на факультете прорицаний. «Нет, погоди, вижу белые крылья. Чайка? Нет, гусь. Точно, гусь». У Жозефины челюсть отпала. «Он что-то несет», — добавила я. «Пирог. Кажется, слегка подгоревший». «Ау-ау!» Взвыла моя собака и забегала туда-сюда по кухне, как укушенная. «Мы с тобой прямо две половинки. У нас миндальная связь. Кэсси и Жозефина. Вместе навек». Я рассмеялась и, поймав ее, обняла за шею и чмокнула в мокрый нос. «Пойдем гулять?» — предложила я. «Давай в парк. Посмотрим уточек». Но после прогулки я оставила Жозефину дома, а сама направилась в женское общежитие. Шерри была в комнате, розовые шторы, блестки, мягкие игрушки на кровати, в клетке морская свинка, кажется, новая. «Кэсси?» — слегка удивилась Шерри и оторвалась от своего маникюра. Ногти получились розовыми, как конфетки. «Предложение все еще в силе?» — спросила я. «Насчет салона красоты. Так-то у меня денег впритык, но ради спасения Гроува потрачусь. К тому же завтра у нас беспроигрышная сделка с доктором Шменги и Храмулей». «Да!» — радостно взвизгнула Шерри и, подув на ноготки, предупредила: «Но там довольно дорого». «Ничего», — ответила я. «Как-никак, вопрос жизни и смерти».